Глава 14. Дикая охота. Очнулся Ульд на твердых камнях. На несколько долгих мгновений замер, не открывая глаз. Прислушивался с опаской к телу, но чудился вполне живым. Разве что голова была тяжелой, да слегка болела, словно после веселого вечера в таверне. Где-то вокруг мерещились звуки боя, и Мерк заставил себя сесть, что вышло на удивление легко, а после оглядеться по сторонам. Рядом лежали Фер, Эйдра и Игви. Казались невредимыми. Вот со стоном пошевелился жрец. Поморщилась его дева. Принюхался сквозь забытье к чему-то пес. Очутились они в чудной пустыне. Повсюду темные валуны разной высоты. Временами мелькают вдали то в одном месте, то в другом высокие мощные фонтаны воды. Кое-где валит из расщелин густой пар. Мягкий ровный свет окутывает все вокруг в золотой да алый. Ложатся тени густым серебром. Ни луна, ни солнце, ни звезды не умеют давать такого света. И Ульд поднял на мгновение взгляд в небо. А оно оказалось совсем близко и мерещилось огромным закатным облаком, которое переливалось беспрестанно от песчаных оттенков до всех разом красок огня. Долина виделась одновременно прекрасной и тревожной. Ульду подумалось, что он не прочь пройтись здесь с Фером, послушать его баллады о местных видах, если бы не одно «но». Повсюду носились растревоженными птицами дикие слуа. Выскакивали из-под земли, да из-за камней. Ревели, скалились. Вокруг друзей кольцом защиты, будто ураган, кружили всадники без ног, вросшие в спины жутким коням, лишенным кожи. Длинные руки с черными когтями, которые, опусти их, царапали бы поверхность, сжимали копья, усеянные узором защитных рун. Они вспыхивали голубым и белым, стоило копью пронзить плоть воинов Мерга, и те падали горсткой праха, которую после разметал шальной ветер. Бой не прекращался ни на мгновение, а воздух полнился воем, рокотом копыт, скрежетом, лязгом стали. Мелькнула на краю глаза прозрачная фигура какого-то старика. Дух сжался, оглядев битву, отшатнулся, но к нему тотчас подлетело существо с человечьим телом и птичьими ногами, будто, не приметив веса, подхватило за плечи, взмыло в воздух на могучих соколиных крыльях, да ускользнуло прочь. Ульд прислушался к себе, но тревожного в том не нашел, словно так все и должно было случиться. А ушедшему из Ирда более не грозило беды. Тарга, один из проводников душ Межи, понес его к вечному пиру Двуликова, подальше от сражения, копий ловчих да злобы слуа. Рядом с друзьями людей-птиц не наблюдалось, а сами они не выглядели духами. Не сводя глаз с битвы, Ульд на ощупь достал кинжал, слегка надавил лезвием на палец, и кожа лопнула, а сквозь нее проступила алая капля, которой у призраков быть уже не должно. «На землю кровь не проливать!» — рявкнул до боли знакомым голосом, проносясь мимо всадник, единственный, не бывший одним целым со своим конем, с ногами да нормальной длины руками. Колдун послушно сжал ладонь, наблюдал, как могучий мужчина скачет, выставив копье на одного из воинства Мерга. Ловил знакомые движения и черты лица. Вот вспыхнули на древке золотом руны. Слуа обратился в прах, а всадник тут же развернулся и атаковал следующего. Ульд поднялся, обнажил меч, оглядел защитный узор, начертанный отцовской рукой, которого не видал более ни у одного колдуна их народа. Взвесил клинок в руке. Пошел вперед к всаднику, замахнулся, да от души рубанул наотмашь бросившегося к нему мертвеца. Руны засияли голубым. Упала под ноги горсть пепла. Из-за спины прилетела в белесый глаз другого слуа стрела Ферра. Тварь рухнула, но прах тотчас зашелестел, вскинулся, а через миг перед Ульдом вновь восстал из небытия древний воин и упокоился навеки лишь после удара Мерга. Ульд с сомнением осмотрел меч, прошептал сам себе, не обратив внимания на зов охотничьего рога. Отчего же не сработало в Ирде? «Не знаю. Посмотрю в чертогах», — — ответил ему всадник. Соскочил с коня, встал напротив, слегка приподнял подбородок, глядел сверху вниз из-под полуприкрытых век. Вокруг них, да подоспевших к колдуну друзей, сомкнулись в плотное кольцо ловчей дикой охоты. Слуа больше не лезли, но, видно, то была лишь передышка, и они могли появиться вновь в любой миг. Фер и Эйдре с удивлением озирались по сторонам. Игви дергал ушами, ворчал на жутких лошадей, жался к ноге жреца. А Ульт, стоя чуть впереди, не отрывал взора от мужчины, смотревшегося так, словно это он сам, только изрядно прибавивший в возрасте до мускулах. «Один вопрос», — велел всадник, обнажая ухмылкой слишком длинные для человека клыки. «И быстро». Колдун убрал меч, на мгновение прикрыл глаза, спокойно поинтересовался. «Какого гварха ты здесь делаешь, отец?» «Отец?» — переспросил Фер тихо. «Серьезно?» «Да». Ульт не сводил внимательного взора со всадника. «Это мой отец и наставник, Радга. В окружении ловчих, на меже, с копьем Двуликого в руках. Если только я не ударился головой и не брежу». Жрец прищурился. Попытался припомнить, где прежде слышал это имя. Но на ум не приходило идей. Радга с терпением ожидал окончания беседы друзей. Смотрел с насмешкой и снисхождением. После, словно обращался к малым детям, произнес. «Старался опустить нежно. Не стоит благодарности за помощь. Это, к слову, не копье Двуликого. Он мне руки оторвет, возьми я его оружие на охоту». «Ты ему служишь?» — осторожно спросила Эйдре. «Служу?» Он повертел головой, будто разминал затекшую шею. Затем мощным ударом всадил древко в камень, освободил руки, провел ладонью по черным волосам. «И да, и нет. Тот, кого вы зовете Двуликим, как бы объяснить? Ты рассказал у великого раздела красивую легенду о нас, Стагни». Радга коротким жестом выразил почтение Ферру, после продолжил. «Но она не вполне верна. Из-за гор предупредить отца об опасности явился не один его сын, а двое. Два бога войны, рожденные во дворах Мерга. Старший — владыка большой битвы, а младший — покровитель иного толка сражений». Он щелкнул пальцами, словно пытался подобрать верное слово, кивнул собственным мыслям. «Войны, что ведется не на виду. В тенях. Скрытная и терпеливая. Выматывающая неприятеля ударами тайными, быстрыми и точными. В бой с Ливом шли оба его сына. Старший предрек опасность для отца, а младший был с ним в последний миг и получил силы охотника до его благословения. Старший предупредил о новой опасности и предложил помощь, а младший придумал разделить миры и создать межу. Но на стену поднялся лишь один — старший брат. Людская история запомнила деяния обоих, но образ слился для них в единого бога, бога-охотника, коего нарекли Двуликим. Старшего брата звать Балларк, а младшего — Радга», — выдохнул Фер с изумлением, все же вспомнив слова, начертанные в пещере Кодага, значение коих не понимал никто из жрецов. Радга вскинул руки, словно его поймали с поличным, а после склонился в поклоне, полном нескрываемой издевки. «Когда духи нарекли меня Йорги, ты сказал, это лишь напутствие, велел определять самому, что оно несет. Смеялся над историями о защитниках, вбил мне в голову, что их не появится», — сердито произнес Ульт. «Неужели даже голоса вечного пира не убедили тебя, что речь об одном из героев, том, который родится от союза бога и смертной девы?» «О, а то я без них не знал, кто ты такой», — расхохотался Радга. «Дитя нашей крови, предсказанное братом. И пророчество то было столь туманно, что он сам не ведал, как поступить. Оберегать тебя или прирезать еще в колыбели, дабы сохранить миры от разрушения. «Почему ты не говорил?» — процедил Ульт с раздражением. «Столько лет ты учил меня и не обмолвился даже словом!» Радга взглянул на него хмуро, приблизился, ткнул пальцем в грудь так, что тот пошатнулся, прорычал. «О чем, мальчик мой? Что ты сын Бога? Что можешь гордиться могуществом, силами, которые не подвластны людям, играть на грани гибели, рисковать без оглядки? Ты все еще наполовину смертный и легко протыкаешься любой железкой, не только специально созданной, чтобы сокрушить божество. Мы с Баларгом потеряли отца в той битве и не желали скорбеть еще и по тебе, ослепленному собственным величием. Ты только что обмолвился, что вы думали прирезать меня в колыбели», — бесстрастно напомнил Ульт. Радга тяжело вздохнул, провел ладонью по лицу, печально усмехнулся. Тут ему на плечо сел алый сокол. Хлопнул крыльями, сердито щелкнул клювом. «Терпение!» — раздраженно бросил он птице. «Дай объяснить нормально!» Сокол закричал так пронзительно, что любому захотелось закрыть уши, но хуже того, он, чудилось, даже не думал прекращать вопить. «Неужели?» — холодно произнес Радга. «Вспомни себя при дворе Лаиши. Забавно было. Вот и подождешь пару минут». После, будто прислушался к чему-то, на миг поднял глаза к небу, с усталым безразличием добавил. «Да, да, мы все сдюжим шагать и говорить одновременно». Птица замолкла, но глядела недовольно. Радга тем временем обернулся к друзьям, жестом велел следовать за ним, подхватил копье и взял за узду лошадь. Дикая охота все так же держала их в кольце, оберегала от возможного нападения. Они медленно двинулись через межу туда, где, видно, дожидался Баларг. «Прирезать в колыбели», — хмыкнув, продолжил Радга прошлый разговор. «Легче легкого размышлять так, покуда есть лишь слова из непонятного пророчества. А когда дева, коей ты не видел многие луны, выносит тебе младенца, называет твоим сыном, нам с Баларгом и в голову бы не пришло тогда причинить тебе вреда, Йорги. Он велел мне идти к тебе, позаботиться и выучить, убедиться, что ты способен будешь себя защитить. Я на 18 весен оставил брата в этом кровавом котле ради тебя, а он не позволил бы мне вернуться раньше. Ты уже был у нас, сын, племянник. Все, что мы способны были сделать, отдать наши знания, нашу силу. Но не правду о рождении, которая причинила бы лишь вред и ничего иного. От других людей или от тебя самого он бы исходил. Какая нам могла оказаться разница?» Ульт шел задумчиво, ступал рядом с отцом, смотрел вперед, и друзья не видели его лица. «Зачем вы притащили нас сюда?» — осторожно поинтересовался Фер после короткого молчания. «Спасти ваши шкуры от Варлу, дракона Мерга. Поговорить. Объяснить то, что известно нам. Исполнить часть предреченного». Радга пожал плечами, отчего сокол с сердитым клёкотом перелетел на седло его лошади. «Вы назначили сроком Саем, сказали о горах. Я ждал вашего прибытия близ тропы к вершине духов. А коль долго стоишь на меже, жди незваных гостей Нижнего мира, так что...» Он обвел широким жестом ловчих, да с насмешкой закончил. «Встречают вас с небывалыми почестями, можете гордиться». «Та тварь пролезла в Ирт из-за зыбких границ?» — спросила Эйдре. Мысленно вздрогнула от воспоминания о жуткой змеюке и своем бессилии защититься без наваждения. «Как и Слуа у дома рыбака, ей помогли. Мимо нас Варлу бы не проскочил никак. Но протащить его окольными тропами вышло. К счастью, Сайм уже окончен, и до самого Биола опасаться таких гостей не стоит». «Вам известно, почему границы рушатся?» Ульт глянул на отца с тревогой. «Потому что их стремятся разрушить». Так, словно говорил о качестве пива за ужином, отозвался Радга. «Те же, кто пытался остановить тебя и после натравил на вас Варлу, но, полагаю, вы уже догадались сами». Колдун недовольно выдохнул и вновь погрузился в свои мысли. «Теперь готов послушать о героях пророчества, Йорги?» Фер, не сдержавшись, в пару шагов догнал друга и легонько стукнул кулаком в плечо, отыгравшись разом за все предыдущие дни споров про легенду. «Теперь толку еще меньше, Тагни», — ухмыльнулся Ульт. «Ежели предсказанное непонятно даже богу-пророку, какой прок от людской выдумки? А ты бы еще разок подумал, стоит ли тащить меня к пещере? Видишь, даже отец и дядя не уверены наверняка, добрая ли роль мне отведена в этой войне. Сами разберемся как-нибудь», — отмахнулся Фер. «Еще не хватало слушать всяких старух, да сомневаться в каждом шаге из-за непонятных даже богам предсказаний». Радга посмотрел на жреца с довольной улыбкой, хлопнул сына по плечу и велел. «Живи своим умом, а не словами пророков. Особенно, коль они сами не понимают, чего несут». Мерк ожидал нового возмущения сокола, но птица посмотрела с затаенной насмешкой, чуть склонив голову в бок. Ульт мысленно улыбнулся, отгоняя прочь прошлые тяжелые думы. Встреча с отцом он был рад, какая бы правда ни открылась в ней. А дядя, казалось, сам не слишком-то уверен в своем пророчестве, а оттого предпочитает полагаться на здравый рассудок. За могучими фигурами ловчих наверняка разобрать, куда они держат путь, было невозможно. Звуки битвы вспыхивали повсюду. Временами с разных сторон слышался то стук копыт, то лязг металла. Под ногами мелькали однообразные камни, а дорога среди валунов до водяного пара чудилась одновременно и слишком долгой, и очень короткой. В какой-то миг защитники расступились, открыв взором чертоги Двуликова, сложенные из массивных бревен, ладные да крепкие, а размерами таковы, что туда без труда уместились бы общинные дома не менее трех крупных деревень Ирда. Вокруг же раскинулся дивный сад, в котором росли тисы да дубы, стелилась трава, пестрели ароматные цветы, восседали в кронах или проносились со свистящим шорохом над головами алые соколы, чудились осенним листопадом, сорванным буйным ветром. Эйдре с изумлением сравнивала каменную пустыню вокруг с богатством земель у места вечного пира. Радга заметил интерес девы, рассмеялся. «Дело рук Ириты. Она не потерпела здешних видов и устроила все, как посчитала лучшим. А мы, скажем, не сильно-то желали спорить. Это единственное место на меже, где не гремят рога дикой охоты. А Слуа не подобраться, покуда существует великий раздел. Но отсюда мы не способны и сражаться, потому бываем в чертогах нечасто. Баларга злит, что он вынужден сидеть там да ожидать нас вместо битвы. Вот и торопит. Да, братец?» Сокол издал странный звук, напомнивший недовольное причмокивание. Взлетел и устроился на ветви ближайшего дуба. Радга проводил его взглядом и широко улыбнулся, вновь обнажив длинные клыки. Неясные бесформенные тени распахнули перед ними тяжелые двери, а слух тотчас уловил шум до веселья вечного пира. Духов на нем друзья не узрели. Их сразу провели в просторный зал, полный света до тепла многочисленных жаровин повсюду. Там вышагивал из угла в угол мужчина, почти неотличимый от Радга, разве что чуть выше ростом. Увидел гостей, остановился, внимательно изучил каждого прозрачными глазами. «Добро пожаловать», — поприветствовал он, а после кивнул Ульду обыденно, словно дядька, к которому третий раз на неделе послали племянника из соседней деревни с мелким поручением. «Рад видеть, Йорги». Друзья поклонились. Радга протянул руку и потребовал у сына. «Меч». Колдун молча передал клинок, и его отец отошел, сел на скамью, принялся тщательно осматривать нанесенные на оружие руны. «Приступим», — с явным нетерпением велел тем временем Баларг. «Копье на стене. Хватай, и после поговорим». Смотрел он притом на Ферра. Жрец переглянулся с Ульдом и остался стоять на месте, не понимая, как происходящее может относиться к нему. Хозяин глянул недовольно, поторопил. «Ну скорее, оно не кусается». Ульд хотел пойти вперед, к стене, где переливалось золотым узором на черном древке и словно сияло в свете огня дивное копье. Сердить дядю, который оказался богом, виделось ему глупым. Баларг в один короткий шаг приблизился к племяннику, остановил, положив на плечо широкую руку с длинными острыми когтями, сказал: «Не ты свой меч заберешь у Ириты. Тагни, чуть просторопней, ты вроде прежде неплохо соображал. Радга все-таки приложил головой, или что стряслось?» «Мое имя Фер», — поправил жрец спокойно. «Ох, как очаровательно!» Бог войны встал перед ним, раскинул руки в стороны, поднял подбородок, глянул из-под полуприкрытых век, с издевкой заявил: «Ну так и меня звать не Двуликим. Ничего, свыкся как-то. Бери копье живо. Оно предсказано Тагни. Передо мной Тагни. Ты сам произнес это на вершине духов. Шевелись!» «Это была шутка», — возмутился Фер. Баллоргу надоело ждать. Он в один миг подскочил к стене, снял оружие, вернулся, схватил жреца за руку, вложил древко в ладонь, накрыл сверху пятерней, нежно улыбнулся, обнажив клыки, и ласково шепнул: «Дошутился, дружок». После резко развернулся, сделал шаг назад, отрывисто бросил: «Что сказано в пророчестве о вестнике войны?» «Человек по имени Тагни, чье рождение ознаменуется», — начал Фер, но бог оборвал его жестом, обернулся, с ухмылкой поправил: «Человек, который примет имя Тагни. От Йорги. Уж поверь тому, кто это пророчество однажды произнес. К счастью, о том оказалось неизвестно не только тебе, но и твоему полоумному братцу. Это оружие способно уничтожить великий раздел вместе с межой. Вот бы он обрадовался. Найти способ заполучить при такой удаче — дело десятое». «Вы знаете о Ярге?» Фер нахмурился и невольно сжал копье сильнее. «О да. Он умеет заявить о себе. При встрече можешь от души поблагодарить его за знакомство со Слоа, коль пожелаешь». «Вам было известно о засаде Слоа? Почему вы не помешали им выбраться в Ирт, если охраняете межу от них?» — мрачно поинтересовался жрец, не сдержавшись. «Хотели проверить Йорги?» «Ты считаешь, я бы бросил племянника наедине с этими тварями?» — рявкнул Балларк с яростью. После провел рукой по лицу, вздохнул, продолжил уже спокойнее: «Межа тянется на множество тысяч яр во все стороны, Тагни. А у Мерга появился в Срединном мире твой драгоценный братик, готовый помочь ослабить границы так, чтобы мы ничего не приметили. Отсюда врагу этого не суметь. А вот в Ирде с кинжалом Лива расплюнуть. Мы узнали о Слуа лишь после того, как вновь прозвучало у вас заклятие против них. Иначе вам было бы с ними не встретиться вовсе. Ни мне, ни Радга нет нужды проверять Йорги. Мы знаем силы собственной крови». «Ярг получил легендарный кинжал?» Фер поморщился. «Как и зачем он ему?» «По начертанному в пещере Лива. Да, у вас в Кодаге древнее святилище нашего отца, где те, кто после принял от меня имя Мерк, когда-то поклонялись ему и записывали его историю. Кинжала не существовало прежде. Его создали несколько весен назад, благодаря любезным рассказам твоего брата, сделанный из кости Варлу. После некоторых длительных и довольно кропотливых ритуалов он способен уничтожить великий раздел, межу и всех нас, так же, как копье у тебя в руке». «Зачем было записывать такие знания?» — изумилась Эйдре и глянула на Балларга с негодованием. «Разве не ясно, что однажды ими могут воспользоваться?» «Если бы все было так просто», — печально отозвался тот. «Кинжал отец желал сделать для борьбы с Нижним миром, а потому передал свою задумку тем, кто был ему верен. Но мы — часть Мерга, Эйдре. А потому он опасен для нас не меньше, чем для дворов порождений тьмы. Лив не дожил до сотворения межи и не мог предугадать, как скажется кинжал на защитниках миров. Он всего лишь пытался уберечь, но невольно подготовил ловушку для нас. Почему же вы не остановили Ярга до того, как он создал кинжал?» — прищурился Ульт. «Действительно!» — Балларк всплеснул руками, глянул на племянника с раздражением. «Всего-то забот на несколько дней. Можем прямо сейчас сбегать, а то дурака тут валяем столетиями. Врата великого раздела пока постоят без защиты, не беда. Ну что может случиться, если мы ненадолго прервем свои забавы, верно?» «Чуть больше терпения, братец», — — спокойно подсказал Радга со скамьи. «Твои вопли слабо походят на объяснение, а ты желаешь просить их помощи». Бог битвы тяжело выдохнул, провел рукой по волосам, затем мило улыбнулся друзьям и принялся говорить с издевательской лаской. «Простите мою вспышку. Тысячелетия беспрерывной битвы!» Он постучал когтем по виску. «Бьет в голову. Итак, дорогие герои, ежели вы не заметили, мы тут чуть-чуть заняты попытками не дать смести из срединного и верхнего мира все живое. Нам немного, самую малость, не хватает времени бегать за самовлюбленным дурнем, купившимся на сладкие речи моей драгоценной сестренки Мёрп. На всякий случай оговорюсь, что это относится ко всем троим богам, сотворившим известную вам реальность. И Рита с Италом тоже не возлежат на ложе, упиваясь давней победой. Ну, вдруг вы сомневались? Потому нам требуются предсказанные однажды моими устами защитники, способные помочь. А учитывая, что предсказание было туманно да нельзя, а вас четверых еще не ясно куда понесет, оговорюсь. Желательно, чтобы пророчество было исполнено в нашу пользу, иначе все вокруг обратится в то, что вы наблюдали по пути сюда на меже, но закончится куда быстрее». «Ты делаешь успехи», — ухмыльнулся Радга. «Еще немного, и беседы с тобой стану выдерживать не только я один». Его брат раздраженно хмыкнул и посмотрел с усталой обреченностью. «Что требуется от нас?» — спросил Ульт дядю. «Начать исполнение пророчества». Балларк потер рукой лицо. «Я по сей день не знаю точно, к чему оно приведет, Йорги. Но иного пути уже нет. Сперва соберите необходимое. Копье Двуликова, рог Этала, меч Ириты. После остановите Ярга до того, как он всадит кинжал в великий раздел и уничтожит нас всех». «Но у нас даже еще нет Юдаря», — тихо напомнила Эйдре. «Чего?» — удивился бог битвы. После махнул рукой и с наигранной торжественностью провозгласил. «Найдете в свой черед, коль так было предначертано. А пока наши дары и Ярг — это нынче немного важнее». «Что собирается сделать мой брат?» — спокойно поинтересовался Фер. И лишь изумруды глаз блеснули холодной сталью. «Ударить кинжалом в стену великого раздела, как я и сказал. Это уничтожит межу с Сейдом. Вернет наваждение в Ирт все разом и позволит ордам Мерга миновать защиту». «Стена и так большей частью разрушена», — нахмурилась колдунья. «Мы прошли к горам сквозь провал, где вольготно бы проскакали пятеро всадников, не помешав друг другу. Неужто твари Нижнего мира остановят осколки камней?» «Дело не в руинах великого раздела, Эйдре», — пояснился со скамьи Радга, а его брат принялся нетерпеливо мерить шагами зал, ожидая, видно, окончания долгих расспросов. «А в одной его части, которая, коль взглянуть, и сейчас, словно вчера, возведена, ровно между Фелбом и Олкудом, находится перекресток трех дорог между мирами, откуда они были однажды сотворены. Ты — чародейка Сейда, и способна легко вообразить, сколько могущества таится в подобном месте, коль создано оно богами. Этот участок стены не разрушить ничем вовек, кроме кинжала Лива или копья Баларга. Но коль он падет от зачарованного орудия...» «Миры столкнутся». Дева не сдержалась, болезненно поморщилась, с силой схватилась напряженными пальцами за ремень Клёрса. «И еще неизвестно, чем будет грозить само столкновение». Балларк обернулся через плечо, глянул серьезно. «Но добра ждать не следует ни во время, ни после. Он может заносить клинок для удара в этот самый миг». Ульт оглянулся встревоженно, словно собрался тотчас лететь да охранять стену. «Нет, сейчас нет». Бог битвы качнул головой. «Ему нужны для того наваждения и зыбкие границы. Пока он сумел выпустить их с порогов и троп верхнего мира столько, что едва хватило втянуть в Ирт одного варлу. Это была не только попытка уничтожить вас, но и проверка, которая оказалась провальной. К Бьолу туманов наберется уже поболе. А что будет тогда, неизвестно и мне». «Ты сказал, что бить станут в стену между Фелбом и Олкудом». Ульт сам зашагал по комнате, напряженно размышлял. После уверенно произнес. «Я помню это место. Там мы всякий раз выходили в земли Ирда из-за великого раздела». «Дорогой я проверял барьер», — согласился Радга, не оторвав взора от рун на клинке. «Курганы!» — вдруг воскликнул Мерк, остановился, посмотрел на друзей с тревогой. «По пути туда, что от Олкуда, что от Фелба, есть крупные могильники, а Хэгги упоминала еще два, прямо за спиной Харада. Они и впрямь подготовили ту западню не нам. Они хотят ударить по защитникам Фелбера, чтобы те не откликнулись на зов рога Этала. К Бьолу в катакомбы набьется изрядно тварей. Останется лишь отдать приказ». «Мы проверим», — решительно отозвалась Эйдре. «Как только доберусь до ветров Ирда, тотчас пошлю весть Хэгги. Ее орлы осмотрят захоронение, и, коль ты прав, сумеем предупредить». «С какого гварха ярко это творит?» — уронил Фер с отвращением. «Мы учились у одного наставника. Мы оба слышали легенду о великом разделе многие сотни раз. Как вообще ему стукнуло в голову прийти на помощь Мергу?» «Ради межи, Тагни», — вздохнул Баларк, и в его голосе скользнули нотки сочувствия. «Взгляни на нас, Радга. Дочь двора Лаиши не менее двух раз утянула на ложе бога, который враждовал с ними всю свою жизнь. Чего же ты тогда хочешь от мальчишки 20 весен, который рос, не зная войны? Прекрасная темноволосая дева, о коей он и мечтать бы не посмел, обратила на юношу внимание, желала, любила, просила о помощи. На его месте ведь мог быть ты сам. А говорил бы я нынче с Яргом или Тилем. Три брата, предсказанные в пророчестве от Агни, один из которых предаст Ирт и встанет на сторону Мерга. Но кто из вас окажется кем, было неясно до последнего. Я не разменял бы целый мир на ночь с женщиной, — отрезал Фер. Потому теперь мое копье в твоих руках. На деле Ярг выиграл для вас немного времени. Варлу остался невредимым на вершине духов. А вы исчезли. И здесь они не сумеют вас отыскать или даже сказать с уверенностью, что живой человек способен ступить на межу и выбраться с нее обратно. Ненадолго, но они забудут о вас. И лучше использовать это для того, чтобы подготовиться. Сложно оставаться незамеченными с оружием, вид которого знает каждая собака в Срединном мире. Жрец с сомнением покосился на копье. «Просто измени его», — отмахнулся Баларк и всем видом показал, что утратил интерес к дальнейшему разговору о своем даре. «Да ты мастер объяснять», — Радга оценил удивленное лицо Ферра. «Не всем хватает терпения быть добрыми учителями». Его брат поднял глаза к потолку, а после широким жестом пригласил. «Давай сам, коль думаешь, что сумеешь лучше». Отец Ульда поднялся, подошел к жрецу. На ходу вернул сыну меч, который отныне сиял золотыми рунами сродни копьям богов, и рассказал. «Это оружие способно принять форму любого на твой вкус. Возжелай то, что удобно тебе. Представь это. Ударь об пол, и в руках окажется то, о чем подумалось. Обратно вернуть сможешь тем же путем, ежели понадобится». Фер послушался, стукнул копьем, и в ладонь лег посох черного дерева, увитый золотым узором. Баларк оглядел результат, хмыкнул, поднял указательный палец и заметил. «С учетом обстоятельств лучше что-нибудь острое. Просто совет. Такой любой дурак по пути попытается стянуть». Ульт не отрывал взгляда от посоха. «Он вернется в руку хозяина, коль не был отдан добровольно», — успокоил Радга. «Очень удобная вещь». Фер разглядывал теперь дар Двуликова с нескрываемым удовольствием, чем, казалось, Эйдре изрядно повеселил обоих братьев. «Итак, герой», — поторопил Баларк с насмешливой улыбкой, «с межи есть два выхода, на вершине духов и у великого раздела. Не желают ли предсказанные защитники опробовать мой дар и вернуться к сражению с Варлу?» «Ты говорил, наша выгода в незаметности», — поспешно произнесла Эйдре. «Как же скрыться, коль нас увидят спускающимися с гор?» «Дельная мысль», — судя по выражению лица, бог битвы не отправил бы их на вершину, даже согласись они на бой с драконом Мерга. «Что же, тогда в путь! Настала пора выследить охотника, который загонял вас. Мы с ловчими придем в Ирт, ежели прозвучит у стены рог Этала. Не забудьте об этом. И еще!» Он обернулся к Ульду, положил ладонь ему на плечо, слегка сжал. «Ты можешь говорить со мной или отцом в любой миг, когда понадобится. Тем же способом, которым задаешь вопросы вечному пиру. Мы ответим сразу же, бросаться не станем. Так что про обереги позабудьте, спрашивай спокойно. Но помни, каждое мгновение, которое мы потратим на разговоры, продлит существование Слоа у врат в Срединный мир. Буду обращаться только по важному делу, — с веселой улыбкой обещал Ульт. Куда вас отправить? Великий раздел тянется по всей земле Ирда. Выбирайте любое удобное место. Мы собирались в Кодок, — сказал Фер. Сможешь вернуть нас к стене против него? Как пожелаете, — кивнул Баларк. Махнул рукой, и друзей подхватило странной силой. Понесло прочь то ли сквозь туман, то ли сквозь облака. Полет закончился на заснеженной лесной поляне близ стены. Путников мягко опустило на землю, и они огляделись по сторонам, а после побрели на юг, чтобы отыскать ориентиры, да понять, где очутились. «Ульт», — осторожно окликнула Эйдре, — «ты как?» «Хочется чего-нибудь выпить», — отозвался Мерк тихо. «Покрепче. Побольше. Составишь компанию, Тагни?» Фер посмотрел на черный посох в руке, коротко усмехнулся и заверил. «Непременно, Йорги.